не приучим к ответственности за свои действия. Я считаю, что лучшим наследством, которое мы сможем им оставить, будет отсутствие вражды, вернее, ненависть к войне и любому виду насилия. В условиях мирного существования молодежь сама сумеет разобраться, где истина. С глубокой любовью к маленьким людям. Творчеством Виктора Гюго я познакомился поздно, в 14 лет. До этого я мало читал французских авторов, больше увлекался Гоголем и Достоевским, Чеховым и Горьким. Книги русских классиков давали мне квартиросъемщики моей матери, русские студенты. Здесь я позволю себе небольшое отступление. С возрастом я стал относить всех деятелей культуры и искусства, будь то скульпторы, музыканты, художники или писатели, к нескольким четко отличающимся между собой категориям. Превыше всех прочих ставлю тех, кого считаю творцами, то есть художников, испытывавших непреодолимое стремление выразить себя в своем творчестве. Баха, Моцарта, Рембрандта, Ван Гога, Гюго. Ко второй категории отношу эстетов, то есть тех, кто обладает совершенной техникой, изысканным стилем. К третьей – моралистов, которые исходят из какой-то отвлеченной идеи и на ее основе создают столь же абстрактные образы. Наконец, существует и четвертая категория, увы, слишком многочисленная. Это ремесленники от литературы, которых, к сожалению, становится все больше, сочиняющие так называемые бестселлеры. Я говорю об этом лишь потому, чтобы подчеркнуть, что Виктор Гюго с самого раннего возраста, когда был еще подростком, испытывал неодолимую потребность выразить себя. И на протяжении всей своей жизни оставался ей верен. Это качество я ценю в писателе превыше всех остальных. Эжен Сю написал «Парижские тайны», воспользовавшись тем, что в ту пору вошли в моду толстые журналы, печатавшиеся огромными тиражами. В подобных изданиях большое место отводилось роману с продолжением. Эжен Сю, конечно, немало писал об обездоленных людях, о тех, кого общество выбросило на дно, однако сам он, как человек, не проявлял к ним ни малейшего сострадания. Гюго создал отверженных вовсе не ради славы. К тому времени он уже завоевал ее историческими драмами. Своих героев, а многие из них настолько типичны, что их имена стали нарицательными, писатель наблюдал самым непосредственным образом. И не как посторонний, а как человек, глубоко сочувствующий им. Доказательством искренности Виктора Гюго, его верности своим убеждениям, служит, на мой взгляд, тот факт, что писатель долгое время был вынужден жить в изгнании после бонапартистского переворота 1851 года. Примечание. Бонапартистский переворот 1851 года, переворот, совершенный Луи Наполеоном Бонапартом в декабре 1851 года. В 1852 году Луи Наполеон объявил себя императором под именем Наполеона III. Гюго, наряду с Золя, защитником простого народа, был одним из немногих французских писателей, выступивших в защиту коммунаров. Гюго монументален, как Гоголь, Достоевский, Чехов. Такие люди — сама сила природы. Они писали потому, что испытывали в этом потребность. Ближе всех к Гюго стоит, пожалуй, Лев Толстой, произведение которого столь же искренне. В своей искренности Толстой, гигант мировой литературы, пошел до конца. Меня потрясли не только его романы «Война и мир» и «Анна Каренина», но и его повести, такие как «Смерть Ивана Ильича». В них писатель сумел проникнуть самую глубину человеческого существа.